Глава 19. Дом номер 5, в котором жила бывшая жена Новикова, выглядел нежилым. Закрытые роллиты на окнах первого этажа, плотно задернутые шторы на втором, все деревья во дворе плотно укутаны мешковиной, хотя синоптики не обещали особых холодов. После разговора с Екатериной Новиковой Кристина представляла ее надменной особой, которая смотрит на мир свысока, а дверь им открыла совершенно нормальная женщина в флисовом спортивном костюме цвета пыльной розы, стройная, с ухоженным лицом и коротко стриженными седыми волосами. Вопреки всеобщему мнению, что седина старит, выглядела Новикова гораздо моложе своих лет. «Вы извините», — сказала она, приветствуя гостей. «У нас все по-походному. Собрались с мужем поехать в теплые края. А тут с Сергеем все это произошло. Конечно, отъезд пришлось отложить. Сами понимаете, вдруг придется организовывать похороны. Сидим теперь, можно сказать, на чемоданах и ждем известий от Тоси с Эдиком». Кристина, понимающе кивнула, и тут ей в голову пришла мысль, на первый взгляд абсолютно нелогичная, но все же имеющая право на существование. А что, если Новиков не хотел, чтобы его бывшая жена уезжала с новым мужем и поэтому специально спрятался где-нибудь? «Вы просто не представляете, о чем говорите», — возразила Екатерина Владимировна, когда Кристина озвучила эту мысль. «Не скрою, мне, конечно, льстят подобные слова, но, к сожалению, это не так. Новиков, как бы это сказать поточнее, человек глубоко идейный, так его воспитали в училище. Изначально это была идея патриотизма до самоотречения. Раньше думая о родине, а потом о себе. Вы, наверное, не слышали такую песню, а тогда для многих это был единственно возможный образ жизни, в том числе и для Сергея. Родители, семья, дочь — все это маячило где-то на заднем плане. Так далеко, что нужно сильно постараться, чтобы увидеть. Нет, не подумайте, я не жалуюсь. Мы получали большую часть денег, которые он зарабатывал. Этими деньгами, да еще огородом и жили. А потом 90-е, все вокруг стало рушиться. Родине уже не нужны стали такие, как Новиков. Он долго не мог этого понять. А когда понял, нашел себе новую цель, о которой нужно заботиться. «Фирму», — понимающе кивнула Кристина. «Нет, фирма была позже. А до нее был Воронцов, Сережин друг, с которым они вместе оканчивали училище. Сергей считал, что Воронцову он обязан жизнью, а потому стремился всеми силами помочь в развитии бизнеса, порой в ущерб собственным интересам. Этот Воронцов нас чуть по миру не пустил. Вы не представляете, каких сил мне стоило заставить мужа оторваться от этого так называемого «друга». Ну а потом уже была его фирма. Понятно, пока бизнес еле стоял на ногах, ему требовался круглосуточный контроль. Но когда все давно катится по накатанным рельсам, доход стабилен и есть квалифицированный персонал, которому можно делегировать большую часть обязанностей, почему бы, спрашивается, не отойти в сторону, не отдохнуть, не дать своей семье то, что он не додал, выполняя долг перед Родиной? У меня тоже свой бизнес, думаю, вам это известно. Но я нашла в себе силы оставить его на доверенных людей и устроить себе отдых. Новиков же никак не мог. И все-таки решился. Не до конца, насколько мне известно. Он постоянно держал руку на пульсе. Но это был уже более слабый контроль. Из чего я делаю вывод, что у него появилась новая идея, которой он посвятил себя. Причем не из дешевых. «В каком смысле?» — поинтересовалась Кристина. «Ура, конечно, свято хранит коммерческую тайну. И какие средства они ему выплачивают, вернее, он сам себе, я не знаю. Но год назад Сергей обратился ко мне с просьбой помочь ему в получении довольно большого кредита. Я, конечно же, помогла, как не помочь. Не чужие все-таки. Но от всей этой истории осадок остался на душе неприятный. Похоже, Новиков встрял в не очень хорошую историю». Кристина выразительно посмотрела на Тимура, как всегда занявшего позицию слушателя, и тот чуть заметно кивнул. «Мы, пожалуй, пойдем», — сказала она. «Как пойдете? Вот так прямо и пойдете? Даже не присели. Вы же не будете против, если мы при необходимости потревожим вас еще раз?» — спросила Кристина. «Что вы?» Екатерина Владимировна взмахнула рукой, и Кристина обратила внимание, что при всей утонченности и ухоженности руки у нее совершенно не аристократические. Большие квадратные ладони, кроткие пальцы. Разве это тревога? Тревога — это когда каждый день ждешь плохих вестей. Я вам оставлю свою визитку. Если вдруг что-нибудь узнаете или вспомните, позвоните, пожалуйста. Екатерина Владимировна проводила их до крыльца и стояла, облокотившись на деревянную балюстраду, ограждавшую лестницу, пока автомобиль Тимура не тронулся с места. Ветер взъерошил седые волосы. В костюме ей явно было холодно, но она не уходила, словно чего-то ждала. «Как думаешь?» — спросила Кристина, когда дом с красной крышей и его хозяйка скрылись из глаз. «Она еще любит его. Надо будет посмотреть кредитную историю Новикова», — совершенно не впопад ответил Тимур. Похоже, заместитель генерального директора Кайроса не был настроен на лирический лад. А заодно проверить, на что он тратил деньги. Перешла на деловой тон Кристина. Фёдор, наверное, уже успел скачать в облако их базу. Я дома посмотрю и завтра обсудим. Тебя куда отвезти? Домой или в офис? Спросил Тимур. Домой? Это значит, в дом Тимура. Было ближе. Никто из клиентов сегодня прийти не должен. Ноутбук с собой. Значит, работать Кристина могла где угодно. Но ее машина осталась на стоянке возле офиса. А значит, завтра на работу придется ехать с Тимуром, что, в свою очередь, означало ранний подъем, причем не только для нее, но и для Насти, отчего у девочки портилось настроение. Нет, она, конечно, вставала, топала умываться, кое-как натягивала одежду, но делалось все это с таким скорбным выражением на лице, что Кристина чувствовала себя виноватой и обещала сама себе больше никогда-никогда. «В офис», — сказала она уверенно. «Если ты из-за машины», — начал Тимур. «Нет, не из-за машины. У меня еще есть кое-какие дела». Тимур усмехнулся, и Кристина поняла, что он ей не поверил, но все равно на перекрестке повернул в сторону города. «Как вы вовремя!» — обрадовался Фёдор, стоило офисному колокольчику радостно тренькнуть над головой Кристины и Тимура. «Я как знал, что вы вот-вот приедете, и заказал пиццу. С пепперони, грибами и перчиком-халапеньо. И база «Ура» уже вас дожидается, Кристина Сергеевна. А еще Иван Станиславович прислал какой-то файл. Я глянул одним глазом, что-то типа воспоминаний Новикова. Посмотрите, а то я тут зашиваюсь с нашими старушками. Это опять же Иван Станиславович работенку подкинул. Прислал паспорта Марс и Мельниковой. У Марс паспорт новый, недавно выданный. А у Мельниковой старый, она его получила в 45 лет. Конечно, если сравнить фото на паспорте и то, что прислали Асе с Иваном Станиславовичем, это два абсолютно разных человека. Но у меня есть специальная программка. Короче, паспорт настоящий. Я тут прогулялся по кое-каким сайтам. Представляете, у Варвары Мельниковой не было детей. «Откуда же тогда внучка?» — спросила Кристина. «Вот и я о том же. Можно подумать, что внучка — это внучатая племянница. Но у нее не было ни сестер, ни братьев. Отец и тот отсутствуют». «Такого не бывает, чтобы отец вообще отсутствовал. Может, он где-то есть, и у него, кроме Варвары, могли иметься дети. Каким-то образом эти дети встретились. А может, это внучка мужа? От первого брака, например?» «Но это точно нет. Мужа у нее не было. Мельникова родилась в Макарьевске и почти всю жизнь там прожила, а потом переехала в райский сад. Первая книга Даниэлы Купер появилась в 2001 году. Ася присутствовала на презентации третьей, вот этой самой. Фёдор потряс томиком. На обложке и фотографии в комнате Мельниковой разные девушки. Они даже принадлежат к разным этносам. Внучка номер один с обложки явно европейского происхождения, а у внучки номер два присутствуют восточные черты. Если хотите, я могу подробно. Спасибо, пока не стоит». Кристина задумчиво покачала головой и спросила. «Какие есть предложения?» Лебедев потупился. «Тимур?» Я запросил у одного приятеля кредитную историю Новикова. «Думаю, к утру информация будет у нас». «И движение по счету. Тут же выпалил Лебедев. «Можно посмотреть в базе «Ура» реквизиты Новикова, и я быстренько крякну». «Мы, кажется, договаривались. Никакого кряка-юзерства», — прервал его Молчанов. «Так я аккуратно. Пойду в кафе, масочку надену типа от короны». «Никаких масочек», — поддержала Тимура Кристина. «Ты же понимаешь, если что, посадят всех, даже Асю. И тогда не видать себе пиццы ни с пепперони, ни с грибами, ни с перчиком-халапеньо, как собственных ушей». «А что их видеть-то? Есть надо», — пробурчал Лебедев. «Банковские выписки Новикова я возьму на себя», — заявил Тимур. «У меня быстрее получилось бы», — заныл Лебедев. «Зато безопаснее», — возразила Кристина. «У тебя, помимо этого, работы полно. Займись лучше поисками сведений о Марс, Мельниковой и обеих ее внучках. И неплохо бы взять распечатки их телефонных звонков, я имею в виду бабушку и ясновидящую». «А чем, по-вашему, я занимаюсь?» — огрызнулся Лебедев. «Вот только насчет Марс...» «Насчет Марс я, пожалуй, попрошу Щедрого. Как думаете?» — предложила Кристина. «А что, отличная идея!» — одобрил Тимур, а Лебедев несколько раз кивнул. «Ну и отлично. Значит, у Федора остаются звонки наших фигурантов и Мельникова с ее внучками. У Тимура кредитная история Новикова и выписки по его счетам. А я, с вашего позволения, поеду домой, попытаюсь проанализировать финансовое состояние Ура и поискать, кому выгодна смерть хозяина фирмы». «И даже пиццу ждать не будете?» — удивился Федор. «Завтра, если останется. А если нет, закажем новую. Все равно я как-то равнодушна к пепперони. Утром обменяемся полученными сведениями. Надеюсь, и Ася с Иваном сообщат что-то новенькое».